Господин Перегринус намеревался уже совсем проснуться, как вдруг тысячи огненных молний прорезали комнату, которая вскоре вся как бы заполнилась одним пылающим огненным шаром. Но тут нежное ароматическое дыхание повеяло на яркое пламя, которое вскоре утихло и превратилось в мягкое лунное сияние. Теперь Перегринус увидел себя на великолепном троне, в богатом индийском царском одеянии, со сверкающей диадемой на голове, со знаменательным лотосом вместо скипетра в руке. Трон был воздвигнут в необозримом зале, колоннами которого были тысячи стройных кедров, высоких до небес. Между ними прекраснейшие розы и всевозможные другие дивные благоухающие цветы поднимали из темных кустов свои головки, как бы в страстном влечении к чистой лазури, которая, сверкая сквозь переплетшиеся ветви кедров, казалось, взирала на них любящими очами. Перегринус узнал самого себя. Он почувствовал, что воспламененный к жизни карбункул пылает в его собственной груди. Далеко в глубине зала гений Тетель старался подняться в воздух, но, не достигнув и половины кедровых стволов, постыдно шлепнулся на землю. А по земле ползал, отвратительно изгибаясь, гадкий принц Пиявок. Он то надувался, то вытягивался, утолщался и удлинялся, и при этом стонал: «Гамахея! Все-таки моя!» Посреди зала на колоссальных микроскопах сидели Левингук и Свамердам и строили жалкие плачевные рожи, восклицая друг другу с укором: «Вы видите, вот куда указывала точка гороскопа, значение которой вы не могли разгадать. Навеки потерян для нас талисман». Уже у самых ступеней трона лежали Дертье Эльвердинг и Георг Пепуш. Они казались не столько спящими, сколько погруженными в глубокий обморок. Перегринус, или мы можем теперь его так называть, король Секакис, распахнул свою царственную мантию, складки которой закрывали его грудь, и из нее, как небесный огонь, засверкал карбункул, разбрызгивая ослепительные лучи по всему залу. Гений Тетель, только что собравшийся снова подняться вверх, с глухим стоном разлетелся на бесчисленное множество бесцветных хлопьев, которые, будто гонимые ветром, затерялись в кустах. С ужаснейшим воплем душераздирающей тоски принц Пиявок скорчился, исчез в земле, и оттуда послышался рев недовольства, как будто неохотно принимала земля в свое лоно мерзкого беглеца. Левингук и Свамердам свалились со своих микроскопов и совсем съежились. По их болезненному стенанию и оханью было ясно, что они испытывали смертельную тоску и жесточайшие мучения. Дертье Эльвердинг и Георг Пепуш, или, как их здесь будет лучше назвать, принцесса Гамахея и чертополох Цехирит, очнулись от своего обморока и, пав на колени перед королем, казалось, умоляли его о чем-то вздохами, полными тоски. Но взоры их были потуплены, как будто они не могли выдержать блеска сверкающего карбункула. Торжественно заговорил Перегринус: «Из жалкой глины и перьев, которые потерял глупый неповоротливый страус, слепил тебя злой демон, чтобы ты обманывал людей в виде гения Тетеля, и потому луч любви уничтожил тебя, смутный призрак, и ты должен был распылиться в лишенное всякого содержания ничто. И ты также, кровожадное ночное чудовище, ненавистный принц Пиявок, должен был перед лучом пылающего карбункула бежать в недра земли. Но вы, бедные сумасброды, несчастные Свамердам и жалкий Левингук, чья жизнь была непрерывным заблуждением, вы стремились исследовать природу, не имея ни малейшего понятия о ее внутренней сущности. Вы дерзнули вторгнуться в ее мастерскую с тем, чтобы подсмотреть ее таинственную работу, воображая, что вам удастся безнаказанно узреть ужасные тайны тех бездн, что недоступны человеческому глазу. Ваше сердце оставалось мертвым и холодным. Никогда истинная любовь не воспламеняла вашего существа. Никогда ни цветы, ни пестрые легкокрылые насекомые не вели с вами сладких речей. Вы мнили, что созерцаете высокие, святые чудеса природы со смиренным благоговением, а между тем сами уничтожали это благоговение, силясь в своем преступном дерзновении доискаться до сокровеннейших условий сих чудес. И познание, к которому вы стремились, было лишь призраком, который вас морочил, как любопытствующих, надоедливых детей. Глупцы! Вам луч карбункула не подаст уже ни надежды, ни утешения. Ого-го! Есть надежда, есть и утешение. Старуха присоединится к старикам. Вот она любовь, вот она верность, вот она нежность. И старуха-то теперь на самом деле королева и ведет своего сомердамушку, своего левенгукушку в свое царство. И там они будут красивыми принцами, будут выщипывать серебряные нитки и золотые нитки, и шелковые пряди, и заниматься и другими умными и полезными делами». Так говорила старая Алина, которая внезапно очутилась между двух микроскопистов, одетая в самое причудливое платье, точно королева Голконды в опере. Но оба микроскописта до такой степени съежились, что казались вышиной уже не более пяди. Королева Голконды взяла малюток, которые громко охали и стонали, на руки, и с нежными шутливыми прибаутками принялась ласкать и гладить их, как малых деток. Потом королева Голконды уложила своих миленьких куколок в две маленькие колыбели, изящно вырезанные из прекраснейшей слоновой кости, и начала укачивать их, припевая: «Спи, дитя мое, бою, два барашка в саду, один черный, другой белый». Между тем принцесса Гамахея и чертополох Цихирит все еще продолжали стоять, коленопреклоненные, на ступенях трона. Тогда Перегринус сказал: «Нет, рассеялось заблуждение, расстраивавшее жизнь вашу, возлюбленная чета. Придите в мои объятия, возлюбленные мои. Луч карбункула проникнет в ваши сердца, и вы вкусите небесное блаженство». С радостным восклицанием поднялись с колен принцесса Гамахея и чертополох Цихирит, и Перегринус прижал их к своему пламенному сердцу. Как только он выпустил их, они в восторге упали в объятия друг другу, исчезла с лица их смертная бледность, и свежая юная жизнь расцвела на их щеках, засветилась в их глазах. Мастер Блоха, стоявший до сих пор как телохранитель возле трона, вдруг принял свой естественный вид и с пронзительным восклицанием «Старая любовь не ржавеет!» одним прыжком вскочил на шею Дертье. Но, о чудо из чудес, в то же мгновение, сияя неописуемой прелестью девственности и чистой любви, небесный херувим Розочка лежала на груди у Перегринуса. Ветви кедров зашумели, выше и радостнее подняли цветы свои головки, сверкающие райские птицы запорхали по саду, сладостные мелодии заструились из темных кустов, издалека донеслись ликующие клики, тысячегласный гимн упоительнейшего наслаждения огласил воздух, и в священном торжестве любви высшее блаженство жизни запылало огненными языками чистого небесного эфира.